Дженнифер почувствовала его страсть и скользнула на пол автомобиля. Она ласкала и целовала его. Майкл стонал. Дженнифер двигалась быстрее и быстрее, пока не почувствовала спазмы его тела. Безумие продолжалось. Лежа в кровати отеля в Танжере, Дженнифер думала о прошлом. Майкл мылся в душе. Она чувствовала себя удовлетворенной и счастливой. Ей не хватало только сына. Она хотела взять Джошуа с собой в путешествие, но решила в конце концов держать его подальше от Майкла Моретти. Джошуа ничто не должно напоминать о прошлом. Дженнифер казалось, что ее жизнь была разделена на секции. Здесь Адам, там сын, а дальше Майкл Моретти. И каждая секция не должна сообщаться с другой. Майкл, обкрутившись полотенцем, вышел из ванны. Его волосы блестели. Он был красивым, возбуждающим животным. «Одевайся, у нас есть дела». Глава 39. Это произошло так постепенно, что Дженнифер не заметила изменения. Сначала был Васко Гамбутти, затем Майкл попросил заняться другим делом, потом еще одним, и вскоре у нее появились постоянные клиенты. Майклу достаточно было позвонить Дженнифер и сказать: «Мне нужна твоя помощь, детка. У одного моего парня появились проблемы». Дженнифер каждый раз вспоминала слова отца Райана: «У одного моего друга есть небольшая проблема». Какая разница? Дженнифер говорила себе, что занимается сейчас тем же самым, чем занималась все время. Однако разница была и большая. Она стала одной из центральных фигур наиболее могущественной в мире преступной организации. Майкл пригласил Дженнифер в фермерский дом в штате Нью-Джерси, где она впервые встретилась с Антонио Гранелли и другими лидерами мафии. На кухне за большим столом сидели Ник Вито, Артур Скотта, Сальваторе Фиоре и Джозеффе Калелла. Когда Дженнифер и Майкл вошли в дом и остановились у дверей кухни, Ник Вито говорил: «Точно, как я врезал ему в Атланте. У меня сильный удар справа. Пришла эта свинья и хотела убрать меня». «Ты знал его?» — спросил Скотт. «Чего его знать? У него мозги набекрень. Он хотел прибрать меня к рукам». «Тебя?» «Да. Но у него не слишком хорошо голова была прикреплена к плечам». «Что ты сделал с ним?» «Мы с Эдди Фрателли загнали его в угол двора и подожгли». «Где сейчас малыш Эдди?» «Сидит в Льюисбурге». «А его тёлка? Классная девочка». Майкл улыбнулся Дженнифер и сказал: «Пойдем, я представлю тебя папе». Антонио Гранелли поразил Дженнифер. В инвалидной коляске лежала тень человека. Трудно было представить, кем он раньше был. В комнату вошла привлекательная брюнетка с хорошей фигурой. «Это Роза, моя жена», — сказал Майкл. Дженнифер боялась этого момента. Ночами, когда Майкл покидал ее, она чувствовала свою вину. Я не хочу принести зло другой женщине».